У Хоздвигова с Харунжем Лебедем часовые пропустили в личный салон вагон гайды, где в этот вечерний час ужинали созванные гайды и командиры его эшелонов, подготовленных к наступлению на Иркутский фронт. За столом в два ряда пиршествовали офицеры, представители французской и американской миссии и миллионеры города Кузнецов и Гадалов, успевшие внести в кассу гайды требуемую контрибуцию 400 тысяч наличными и на 200 тысяч пушниною и ценными подарками. Пирующих обслуживали красивые молоденькие официантки из русских беженок, доченьки дворян и важных сановников рухнувшей империи. Увидев капитана Ухоздвигова, гайда поднялся, пошел навстречу, приветствуя по-русски. «О, мой славный капитан! Наш великолепный капитан Кирилл! Прошу, прошу!» Гайда старался говорить по-русски и заставлял своих офицеров изучать язык, чтобы эти азиаты не водили их за нос и не втирали бы очки освободителям. На всех приемах и обедах он предпочитал разговаривать на русском, чем в немалой мере льстил господам Гадаловым, Кузнецовым и всему белому офицерству. «Внимание, господа офицеры и мои гости!» — могучим голосом продолжал гайда. «Представляю вам кавалера Ордена Почетного Легиона месье Кириллу Ухоздвигова, моего большого друга и сподвижника. Виват! Виват кавалеру Ордена Почетного Легиона!» — дружно отозвались французские и американские офицеры. Гайда уставился на рыжебородого патриарха. Капитан Ухоздвигов назвал: «Я вам обещал, господин главнокомандующий, представить в некотором роде представителя нашего енисейского казачества Харунжий Ной Васильевич Лебедь». Главнокомандующий распахнул руки, похлопал по плечам Ноя, приветствуя: «Ошень рад, ошень рад! Ви есть патриарх казачий! Господа офицеры, наш гость — патриарх казачий! Ошень приятно!» В этот момент за одним из столов всплыл багрово-мордый неповоротливый генерал Новокрещенов и своим неприятным трескучим голосом обратился к гайде. «Господин капитан, разрешите доложить?» Это крайне неприятное обращение к гайде «господин капитан», да еще со стороны генерала, будто ремнем стегануло по упитанной спине гайды. Он быстро обернулся. «Что у вас, генерал?» «Этот Харунжий, господин капитан, которого вы приветствуете, будучи в заблуждении, достоин четвертования на лобном месте. Уверяю вас, господин капитан, как мне совершенно точно известно, Харунжий Лебедь в не столь отдаленном прошлом являлся красным конем военки совнаркома и совершил гнусные преступления против отечества и русского народа». Великий главнокомандующий не вытерпел отповеди генерала. О Харунжем Лебеде он получил исчерпывающую информацию от своего друга капитана Ухоздвигова и потому распорядился: «Ефрейтор Елинский!» «Есть!» — подскочил за одним из столов белобрысый ефрейтор. «Капрал Кнап!» «Есть, мой главнокомандующий!» — поднялся еще один упитанный чех. «Генерал очень пьян! Он забывает, кто здесь хозяин. Прошу вас, отведите его в спальный вагон и дайте ему капустный рассол, две кружка. Старику надо отдохнуть от общества молодых и нашей энергии. Идите, генерал». При гневе гайда вдруг терялся в дебрях русского языка, коверкал слова или сразу переходил на чешский или французский. «А вы славный Харунжий Лебедь Ной. Я правильно назвал?» «Совершенно правильно, господин главнокомандующий», — отчеканил рыжебородый Харунжий, моментально поняв, как надо себя держать и разговаривать. «Господа!» Гайда не мог говорить в пустое пространство. Ему нужна была аудитория с поклонниками и почитателями его таланта полководца и непревзойденного государственного деятеля.